Даниэль Пиннак родился в 1944 году в городе Касабланка, Марокко, Северная Африка. Его отец выбрал карьеру военного и поэтому часто переезжал с места на место. Детство Пиннака прошло в разных странах Африки и Юго-Восточной Азии. Но высшее педагогическое образование Пиннак получил уже во Франции. В 1970 году он стал школьным учителем литературы во французском городе Суассон, недалеко от Парижа. А вскоре переехал в Бельвиль, бедный и криминальный район Парижа, известный тем, что там живут выходцы из самых разных стран. Детективные романы о семействе Малассен, действия которых происходят как раз в Бельвилле, приносят Пиннаку мировую известность. Книги Даниэля Пиннака переведены на 26 языков и удостоены многочисленных литературных премий в разных странах мира, в том числе премии «Ренадо» в 2007 году.